Глава 11. Порфирий, 56 лет, патриарх. Патриарх Лыцкий Порфирий был не в духе. Он вообще терпеть не мог неожиданностей, справедливо усматривая в них вызов своей прозорливости. «Дидим!» — позвал он, подавая звук несколько в нос. Вошел заранее испуганный комсобогомолец, ясноглазый, седенький старичок хрупкого сложения. По возрасту ему давно полагалось выбыть из Коммунистического союза богобоязненной молодежи, но патриарх полагал, что преклонные лета членству не помеха. Была бы душа молода. «Ну, в чем дело, Дидим?» Глава Лыцких чудотворцев с отвращением шевельнул развернутый перед ним на столе свежий номер ведуна официального органа Лиги колдунов Баклужина. «Я же просил не кропить и не крестить». «Пришла газета заряженная, заговоренная. Значит, такое ее и подавай». Старичок задохнулся, всплеснул черными рукавами ряс. «Да вот честное сталинское не кропил и не крестил», — побожился он в суе. «Может, на таможне кто?» «На таможне?» Патриарх нахмурился, подумал. «Ладно, иди, разберемся. Да скажи, чтобы выговор тебе записали». Старичок, комсобогомолец, с отчетливым позвоночным хрустом махнул поясной поклон и, переведя дух, выпорхнул из кельи. Как и всякий опытный политик, патриарх Лыцкий Порфирий исповедовал старое правило — карать немедленно и только невиновных. Виновные ведь они никуда не денутся, придет со временем и их черед. Не век же им быть виновными-то. Патриарх вздохнул и вновь занялся вражеской прессой, проглядел заголовки. «Баклужина готовится к встрече высоких гостей». «Так, ладно, пусть готовится». «А это что? Новые подробности Чемохлинской трагедии». «Вот поганцы! Так и норовят под крылатые ракеты подвести». Стекла заныли. Очередное звено американских самолетов вторглось в воздушное пространство Лыцка. Патриарх лишь досадливо повел бровью и приступил ко второй странице. «Хм, телега старая, колеса гнутые. Это о чем же?» Сбежавшее колесо президентского лимузина ловили всем миром. «Хм, игриво, игриво. Вот, мол, мы какие нехристи смелые, даже своего президента покусываем». «И реклама, реклама, добрая половина газеты сплошь из одной рекламы. Фирма «Дискомфорт» реализует крупные партии сахара, краденой слаще». Хм, совсем обнаглели. Об одном лишь беглом протопорторге не полслова. Порфирий отложил газету и задумался. «Итак, верный друг и соратник, провались он пропадом, почуял беду и сообразил, что во вражеском логове куда меньше опасности, нежели в дружеском. Политической слепотой африкан отличался всегда, но вот малодушия Порфирий от него, признаться, не ждал. Ну как это взять и сбежать? Неужели протопорторг сам не понимает, насколько в данный момент его трагическая гибель необходима Лыцку? Видимо, не понимает, не желает понять. Ведь если разобраться, кто виноват во всей этой заварухе? Кто раздул в средствах массовой информации заурядную пьяную драку лыцких механизаторов с баклужинскими до размеров танкового сражения у хутора «Упырники»? Кто обещал уничтожить в воздухе специальную комиссию ООН? Кого объявили на днях политическим террористом? По ком плачет Международный суд в Гааге? из-за чьих проделок вот уже вторую неделю воют над Лыцком турбины американских штурмовиков. Из-за кого все это? Из-за Порфирия, что ли? Да нет, не из-за Порфирия. Из-за тебя, дорогой товарищ африкан. Даже если допустить, что ты и впрямь баклужинский шпион, кого это оправдывает? Раз уж на то пошло, все самые неистовые и крикливые члены любой партии наверняка внедрены в нее врагами на предмет раскола и хулиганских выходок. И ничего, втянулись, работают не хуже других.